У эфіры «Свабода». З праскай студыі вас вітае Юры Дракахруст. На чарзе праскі акцэнт. Тэма выпуску – вынікі маскоўскага саміту мытнага саюзу і постсавецкая інтэграцыя. Чаму паглыбленне гэтай інтэграцыі адбываецца менавіта ў апошнія гады, калі дзяржаўнасць постсавецкіх краін ўжо кансалідавалася? Ці атрымае афіцыйны Менск нейкія эканамічныя даброты ад Расіі за сваю геапалітычную ляяльнасць? Па гэтых пытаннях у праскім акцэнце вядуць спрэчку рэдактар сайту «Імперія» Юрый Баранчык, палітолог Андрэй Фёдараў і дацэнт Маскоўскага дзяржаўнага інстытуту міжнародных зносінаў Кірыл Коктыш. Падчас саміту мытнага саюза, які прайшоў у Маскве ў пятніцу, былі падпісаны некалькі дакументаў, тым ліку пагадненне аб Еўразійскай эканамічнай камісіі. Гэтае ўтварэнне пачне працаваць ўжо з 1 студзеня 2012 году, калі ў поўным аб'ёме запрацуе адзіная эканамічная прастора. Прадугледжана, што Еўракамісія будзе створаная на капыл Еўракамісіі і заяўлена, што яна будзе па-над нацыянальнымі інтарэсамі. На ваш погляд, ці з'яўляецца з'яўленне гэтай самай Еўразійскай камісіі новай якасцю інтэграцыі і наогул, якое значэнне, на ваш погляд, маюць рашэнні гэтага маскоўскага саміту? Кірыл? Ну, па-першае, відавочна, што гэта рашэнне мае вельмі моцную піярную кампаненту, бо яно якраз прынята напярэдадні думскіх выбараў у Расіі. Рэпутацыя адзінай Расіі небяспечная, і ўнутрырасійскі чыннік, ён тут далёка, канешне ж, не апошні. Паэтому піярны кампанент адзін з найбольш істотных. Што тычыцца тых рэальных кампанентаў, што ёсць? Сённяшняя мэта мытнага звязу і еўразійскага звязу. Пакуль гэта відавочны эканамічны падмурак, гэта скарочаны шлях з Кітаю ў Еўропу, які будзе патрабаваць часу ўдвая менш, чым патрабуе гэта сёння праз акіян. І гэты эканамічны падмурак вабіць і Расію, і Казахстан, і Беларусь, а каб на гэтым шляху так ці інакш зарабляць. Што тычыцца астатніх падмуркаў, гэта значыць некія будаўніцтва нейкага агульнага рынку, будаўніцтва ўнутранага попыту, гарманізацыя ўнутраных адносінаў. Гэта той шлях і тыя пытанні, пакуль пра якіх усе ведаюць, але пакуль яны нават не паўсталі. І мне здаецца, што ніхто нават не ведае, як да гэтых пытанняў падысці. Маўляў, будзе працаваць зараз гэты шлях, шокавы шлях з Кітаю ў Еўропу, ён будзе прыносіць нейкі грошы, ну а там так ці інакш палядзім, што далей з гэтым рабіць. Юры, паводле Кірыла, увесь сэнс гэтага ўтварэння адзінай эканамічнай прасторы гэта піяр і транзіт. Вы згодны? Я не согласен с таким подходом. Мне кажется, что создание экономической комиссии имеет самостоятельное большое значение для контроля над теми процессами экономической интеграции, которые будут проходить в рамках единого экономического пространства. И именно создание этой комиссии имеет наибольшее значение, потому что создается впервые на постсоветском пространстве наднациональный орган. Экономические полномочия не идут в сравнении с тем, что было в Советском Союзе, но тем не менее это все-таки серьезный прогресс по сравнению с предыдущими формами интеграции. Что касается транзитного потока товаров из Китая в Европу, то ведь это давние планы, в том числе и в самой Европе, по поводу создания такого коридора. Сейчас просто речь идет о том, какой коридор будет использоваться, скажем, на российской территории, казахстанской и белорусской, либо другая территория под контролем американцев. То, что этот канал будет, он не вызывает никакого сомнения. Вопрос только в том, кто будет его контролировать. И в этом плане, естественно, что для нас логичнее, чтобы этот канал транзитно контролировали мы, а не американцы, которые к Евразии вообще не имеют никакого отношения. Андрей, а ваша оценка у целом выников этого саммиту, оценка одной экономичной просторы, якая вводится вот уже праз полтора месяца, и в приватности вот этой самой Евразийской экономичной комиссии. До речи, вот президент Назарбаев, коли выступал, сказал, что меркуется в перспективе передать 175 разных полномочств вот этой самой комиссии. Ну, формально это, безумовно, новый крок. На первый погляд может податься, что интеграция нібыта ўздымаецца на другі ўзровень, на больш высокі ўзровень. Аднак увогуле з самых агульных меркаванняў у мяне эфектыўнасць дадзенага праекта выклікае вялікія сумненні. Ну, пачнем з таго, што мы маем саюзную дзяржаву, это две краины. Видовочно, что двум краинам интегроваться все ж простей, чем тром. Это чем меньше удельников, тем больше простая система. Она уже продемонстрировала вельми яскраво наявность велизарных суперечностей, коли авторитарные режимы спробуют интегроваться. И эта интеграция спынилась на вельми далекой отлеглости от того, что так урочисто обещалось на початку. А принциповой розницы помеж двойкой и тройкой увогуле нема. Россия все равно застается тут доминующей силой. Различивать Беларуси на Казахстан, як на хаврусника, нияк не выпадая, бо при всех своих махчимостях это все же не та краина, якая здольна в истотной ступени поуплывать на урошение России и хоть не уравноважить этот дисбаланс. И больше за то, Назарбаеву, здаётся, нема ніякіх падстав чакаць такіх намераў, ён ніколі адкрыта не выступаў супраць моцнага суседа. Ну, усе тры краіны чальцы кардынальна адрозніваюцца не толькі па структуры сваіх эканомікаў, што, дарэчы, таксама ёсць важным адмоўным негатыўным чыннікам, але і па створаных унутрыпалітычных сістэмах. Вось у Расіі будаваны алігархічны капіталізм, у Казахстана ён нагадвае манархію цэнтральна-азіяцкага тыпу, а ў Беларусі збольшага яшчэ сацыялістычны лад мае месца. Да рынкавай эканомікі нам яшчэ даволі доўга ісці. Калі аб'яднанне пойдзе па тым шляху, што намаляваны, усе гэтыя адрозненні непазбежна павінны будуць знікаць, прычым мне падаецца відавочна, што канчатковым арыенцірам будуць парадкі не тыя, што ў Астане, не тыя, што ў Менску, а гэта азначае, што ўжо гэтым кіраўнікам прыйдзецца так ці інак сваю ўладу губляць, і даволі цяжка ўявіць, што яны на гэта пагодзяцца. А камісія, яна, канешне, будзе створана, тым больш мы ведаем, што там ужо пэўныя гарантыі сацыяльныя нададзеныя, яны там як федэральныя міністры будуць, льготы. Наконт выканання яе рашэнняў, гэта мне ізноў ўжо складана сабе ўявіць, бо можа фармальна Беларусі можа там абараніць нейкім чынам свае інтарэсы. Але я сумняваюся, што яна зможа зрабіць гэта фактычна. Нам ужо прадэманстравалі гэта на прыкладзе легкавікоў імпарту, і зараз піва дадаецца на падыходзе. Так што цяжкасці яшчэ наперадзе. Кірыл, а можа вы ведаеце, вось усё-такі, як канкрэтна будзе функцыянаваць камісія? Справа ў тым, што ніхто пакуль не ведае, як гэта будзе працаваць. Праблема ў тым, што пакуль узроўню заемнаго даверу ён надта нізкі, что, до речи, продемонстрировал и практика российско-белорусского союза. И на вот разумение того, что робить, покуль у трех краинах довольно розное, я бы не сказал, что он довольно-таки глубокостратегичное. Вчера скажем, что у России, что у Казахстане, что у Беларуси, покуль переважает реактивная политика на сосветный экономичный кризис, а инициативу, что робить и как брать на себя отказность, покуль не богато. Так что при такой реактивной политике переодолевать эти выклики и придумать, как повинна працавать Евразийская экономичная комиссия, покуль это неведомо. Так что покуль, на мой погляд, это ну, некий повтор того, что зарбил Евразвяз. Как мы ведаем, Евразвязи европейской бюрократии, ее функциональность, это великая таемница, бо никто не ведает, чем яна, эта функциональность, состоит, але так ці інакш пэўна патрэбна, бо зусім без Еврокомиссии неяк было б неёмка. Юрий, а може ви ведаете, як все ж таки буде это утворение функционовать? Какие там умовы? По поводу ее функционирования сказали, что она будет состоять из совета и коллегии. Совет войдет по одному вице-премьеру от правительства каждой страны, а в состав коллегии по три представительства. Также предусмотрены полномочия по созданию департаментов, которые будут готовить решения и заниматься мониторингом в подведомственных отраслях. Численность Евразийской комиссии будет вначале составлять 150 человек, а потом ее численность увеличится. Но суть в том, что ведь для чего создается Евразийская комиссия? Для того, чтобы отслеживать и мониторить создание единого экономического пространства, которое вступает в силу с 1 января 2012 года. Ведь вступает в силу пакета 17 соглашений, которые формируют единое экономическое пространство. Таможенно-тарифную политику, таможенное регулирование, общую внешнюю границу. Поэтому, естественно, что для того, чтобы понять, как функционирует единое экономическое пространство, необходим наднациональный орган, который бы мог это отслеживать. Мне кажется, что все это сделано вовремя и с определенным определенным прицелом на будущее. Хотел бы возразить от Кирилла, что вот он говорил по поводу того, что существует низкий уровень доверия. Дело, я бы не говорил в таких психологических терминах, оценивал ситуацию, не оценивал бы ее. Я считаю просто, что все-таки три страны имеют свои экономические интересы. И вот 2010 год и 2011 это была определенная притирка этих интересов. И если мы заметим, что в 2010 году трений было гораздо больше, чем в 2011. То есть процесс притирки происходит. И уровень отстаивания своих интересов. И чем дальше он идет, тем этих вот диспропорций или вот лакун между странами остается меньше, они носят меньше зазор. И аргументы оппонентов Евразийского союза, они заключаются в том, что вот есть опыт Европы, а вот Россия здесь, мол, собирает все это, авторитарные режимы. Но ведь те же европейские страны, они, вот как мы сегодня видим на примере, так сказать, события на Арабском Востоке, не являются никаким примером демократии. У меня зараз как раз питание наступное, да, мотивации вот этих притирок, про какие вы, Юрий, казали. Постсоветской незалежности уже 20 годов. За гэтыя 20 гадоў дзяржаўнасць постсавецкіх дзяржаваў добра ці кепска, але неяк ўжо кансалідавалася. Ужо вырасла пакаленне, якое проста не ведае, што такое Савецкі Саюз. Ужо эліты прызвычаіліся да больш-менш суверэннага існавання, а на чале дзяржаваў стаяць аўтарытарныя ўсё ж такі ўладары, якія, ну, па ідэі, не хочуць дзяліцца сваёй уладай, па меншай меры ўнутры краін. Да таго ж, варта сказаць, што і грамадская думка зараз, ну, все ж таки уже значно меньше схильная, да, интеграция, чем, скажем, 15-20 годов тому. При этом варто сказать, что, скали, скажем, Беларусь, кризис, кепские отношения с Заходом, как бы притиснули до стенки, у яе не таки великий выбор. У Казахстана довольно великий выбор, значительно больше, чем у Беларуси. И тем не меньше, вот зараз назирается некий такий интеграционный прорыв. Чому? Ти, может быть, это иллюзия, Юры? Вот вы сказали по поводу того, что в Беларуси маленький выбор, в Казахстане он больше. Дело в том, что над Казахстаном очень сильно во внешней политике витает фактор Китая. Ведь Китай очень серьезно расширяет, пытается расширить свои амбиции за счет территории Средней Азии. Это на себе почувствовали, так сказать, и Киргизия, и чувствует очень серьезно Казахстан. Сейчас мало кто вспомнит, что Грузия обратилась с просьбой впустить в Российскую империю после того, как турки оставили порядка 80 тысяч населения грузин всего. Аналогичные вещи происходили в свое время у Казахстана с Китаем. И была угроза исчезновения казахской нации. И они это до сих пор очень хорошо помнят. Для них точно так же Российская империя в свое время была спасением от прихода Китая на их территорию. В данном случае Евразийский союз является защитой для Казахстана, может быть, даже от Китая, может быть, даже больше защиты, чем от Беларуси, от Европы. Почему-то считаю, что белорусы за интеграцию в Европу, которая чужда нам по религиозным, по языковым принципам, по мировоззренческим, и против интеграции с Россией, с которыми у нас общий язык, культура, религия там, и так далее. Юрий, одну секунду. Что... Коли вы говорите нас, нам, чужая, не чужая, вы так смело говорите от всего белорусского народа. Магчыма, вы ведаете, скажем, выники опытания. Да, кириллица, да, там латиница, здесь. Одну секунду, я хочу сказать, что... Не, ну, добро, православная. Болгары тоже православная нация, румыны православная нация. Вот, например, сербы, мы видим, что происходит с православными в Европе. Когда разрушены храмы, да, уничтожены просто. И силы НАТО, КФОР, которые при этом участвовали, не препятствовали этому, а наоборот помогали. Но сейчас сербы просятся, 20 тысяч православных сербов просятся в состав России, чтобы приняли. Юра, а ты мне имеешь 10 это... миллионов православных сербов, по меньшей мере больше сербов их, просятся, вы в развязку. Сербов получат гражданство, я уверен, что этот поток будет нарастать. Добро, но тем не меньше, я вот все-таки хочу зафиксировать вашу увагу на тем, что значная частка, скажем, белорусов выказывается все-таки за интеграцию, за развязку. Хотя значная частка, я с вами згодны, выказывается за союз России. Причем вот эта частка, якая выказывается за союз России, и она, скажем, за опошние годы, истотно зменшилась. И вот мое питание полягаю в том, чему на фоне этой тенденции зараз все ж таки вот досягнуты некий интеграционный прорыв. Вступление стран Восточной Европы в Европейский союз привело к тому, что ВВП всех стран снизился по сравнению с 90-м годом. Всех абсолютно. И это показывают сами европейские исследования. А последние годы, после того, как начался 2008 кризис, ведь показали то, что Европа любыми путями будет выкачивать те средства, которые она предварительно закачала в восточноевропейские экономики, с тем, чтобы это, кстати, отбить свои деньги. И пример Прибалтики, которые вообще страны находятся в ужасающем положении, при том, что из них начался самый очень такой опасный процесс, начался отток молодежи в Европу. И мы ведь видим, что на примере той же Прибалтики и стран Восточной Европы, что все крупные производства там, которые могли бы вносить тот же вклад в ВВП, в прибыль, они были либо отданы западным компаниям, либо закрыты. Мне кажется, что вот именно этим обусловлено то, что белорусское руководство всегда выступало за союз с Россией. Там наши рынки и там наши инвестиции. Вы слушаете передачу «Праский акцент». Протяг передачи после обвестки. Зона свободы на Белсате. Ясно, глибоко, бескомпромісна. Кожную суботу о 7 вечера глядите аналітичную программу «Белорусской свободы». Думаем, спрачаемся, шукаем отказы разом. Программа повторяется у неделю у 11.20, у понеделок у 11.20 и 19.00. Вы слушаете передачу «Праский акцент». Темы выпуску – выники Московского саммиту Мытного Союза и постсоветская интеграция. Андрей, тое ж пытанне вам. Я вось пералічыў шэраг тэндэнцый, якія як бы то павінны былі б аддаляць беларускае кіраўніцтва, беларускую дзяржаву ад паглыблення інтэграцыі. Юрый пералічыў некалькі фактараў, як ён іх бачыць, якія наадварот павінны былі ўсё ж такі ўзмацняць гэтую тэндэнцыю, і яна бо зараз менавіта і саспела. Як это вам бачыцца? Безумоўна, існуюць нейкія моральные причины, которые подстраховывают официальный Минск до интеграции с Россией. Это, хочется за все, однольковое бачение, однольковые подходы до демократии, до звычайных европейских каштовностей, которые, как правило, не поделяют. Логично. Главное все же, это чинник, это экономика. Белорусское керовництво судовно ведает, что коли оно почне соправданные рынковые реформы, это будет тяжко, насельницу это не сподобается, и насельницу может выказаться негативно, свое негативное ставление до этого самого керовництва. До этого часу вельми мощно помогала Россия своими ускосными преференциями, прежде всего, низкими коштами на энергоносбиты. Тому есть спадзяванне, что гэты преференции, калі не застануцца на тым же узроўні, але у пэўнай ступені все ж захаваюцца. Магчыма, гэта і будзе так, але мне падаецца, что зараз за гэта прыйдзецца уже платіць чымсьці большым, чым пацалункамі і абдымкамі. Кирилл, а як бы вы адказалі на гэтае пытанне? Вось я пералічыў некалькі фактараў, якія, на мой погляд, павінны былі б как бы стрымліваць інтэграцыю. Юрый выказаў некія фактары, якія наадварот павінны былі падштурхоўваць, то есть, вот, скажам, гаротны лёс праваслаўных славян у Еўразвязі і не толькі праваслаўных славян, скажам, балтыйскіх краін. Вот беларусы на это глядзяць, бачаць, які там жах, і думаюць, што трэба быть разом с Россией. Это так? Есть еще один чинник. Как некуда идти, треба, как кто-нибудь туда покликал. Покули Евразвяз не бачить никаких экономичных, скажем так, новых экономичных или эконом-политичных чинников, которые могут пропоновать Беларуси у якости взаимовыгодных. Кирилл, я вас перепыню, послухайте. Мое питание было таким. Чому вось эти интеграционные тенденции на постсоветской просторе узмацнились в апошние годы? Менавіта в апошнія гады Еўразвяз не прапановаў Беларусі в яго ўступаць ніколі. І в этом сэнсе нельга сказаць, што раней ён раскрываў абдымкі, а зараз сказаў, не, ребята, так сказаць, вы нам не патрэбны. Ну, это не так. Магчыма сказаць так, што сёння пад час сусветнай крызы, калі трасе Еўразвяз, калі трасе ўсю сусветную эканоміку, кожная краіна шукае свае чыннікі, каб выжыць у гэтым эканамічным землятрусі, больш ці менш глобальным. Пакуль ідзе змаганне не за тое, каб зарабляць больш, а за тое, каб захаваць сваё. І тут ужо працуе логіка, хватайся там, дзе можаш хапацца. Пакуль абдымаюцца Расія і Беларусь, Казахстан ўтвараюць транзітны шлях, які, дарэчы, канешне, не будзе працаваць так, як чакаецца. Бо той жа Еўразвязь не будзе генерыраваць той попыт на кітайскія тавары, як на гэта разлічваюць. Але гэта нейкая спадзяванка, што ўсім разам так ці інакш вытрымаць атрымаецца. Гэта не змаганне за нейкую лепшую долю. Гэта змаганне за то, каб не страціць тое немногае, што маецца. Іншых фактараў, які так моцна паштурхнулі і вырашалі б, не прадумаючы шматлікія моманты, усё ж такі рухацца наперад. Іншых чыннікаў, калі б не вось гэта эканамічная вымушанасць, я проста не бачу. Краіна, каб захаваць сёння сучасны лад жыцця, сучасныя жыццёвыя стандарты, павінна быць увучана ў размеркаванні працы прыкладна на 300 мільёнаў чалавек. І будаванне вот гэтых вот кавалку па 300 мільёнаў, больш ці менш, яно зараз і будзе тым працэсам, які будзе дамінаваць на еўрапейскай частцы, на азіяцкай частцы, на еўразійскай частцы прасторы. І хтосьці либо збудуецца гэты рынак, ці будуць адпаведныя жыццёвыя стандарты, скажам так, для Беларусі на 10 мільёнаў насельніцтва, жыццёвыя стандарты павінны быць недзе напрыканцы 19-го стагоддзя. Гэта тое, што сам на сам пры размеркаванні працы на 10 мільёнаў чалавек, калі нідзе Беларусь не будзе інтэгравацца, гэта тое, што нас здолее сама падтрымліваць. Ну, а зараз да двухбаковых наступстваў вось гэтага мытнага саюза і адзінай эканамічнай прасторы. Прэзідэнт Расіі Дмітрый Мядзведзеў напярэдадні саміту падкрэсліў, што саюз выгадны ўсім удзельнікам і што нікога, так бы мовіць, за вушы гвалтам у гэты самы саюз не цягне і не цягнуў. Ну, вось на ваш погляд, ці азначае гэта, што ніякіх дадатковых пернікаў ніхто, у тым ліку і Беларусь, ад гэтага саюзу не атрымае, што, скажам, тая ж зніжка на цану на газ, на якую так спадзяецца афіцыйны Мінск, ну, будзе мець даволі сціплыя памеры. Ці ўсё ж такі Беларусь можа разлічваць на нейкую прамую падтрымку з боку Москвы за сваю згоду, за свой удзел у гэтым інтэграцыйным праекце? Ці будзе толькі так, што калі, скажам, ён практычна прыносіць нейкія выгады, скажам, здымаюцца там абмежаванні на рух капітала, на рух тавараў, ну, вось, калі ласка, карыстайцеся гэтым. А вось нейкія там новыя крэдыты, зніжкі, этого просто не будзе. Кірыл, як вы мяркуеце? Мне здаецца, што, канешне ж, у заявы Медведзеў ну, даволі ну, першасны быў палітычны піар, бо зараз яму трэба, ачоліваючы адзіную Расію, прадэманстраваць больш ці менш слушныя вынікі, гэта вельмі цяжка. Пры гэтым яго асабістыя адносіны з беларускім прэзідэнтам, скажам так, не выбудаваныя, там не хапае, бракуе павагі адзін да аднаго. І мне здаецца, што гэтыя два моманты якраз і былі за заявай Медведзева, калі яму трэба было нешта такое сказаць, а трэба было нешта заявіць, але пры гэтым на канкрэтныя, на даволі істотныя саступкі Расіі ісці не згодна. Канешне ж, будзе там некая зніжка на энерганосьбіты, інтэграцыйная зніжка так званая, але здаецца, што яна будзе даволі невялікай, бо гэтая саступка, скажам так, і абяцанне гэтай зніжкі было зроблена Пуціным, каб вымушаваць Украіну гандлявацца, а не для таго, каб проста, скажам так, зрабіць нешта прыемнае, нейкі падарунак беларускаму прэзідэнту. Так што мне здаецца, на гэтым беларуска-расійскім напрамку нічога істотна не зменіцца, ну, канешне ж, Расія як платіла, так і будзе платіць, канешне, не ў тым памеры, але дастаткова для таго, каб не дапусціць на Беларусі нейкую эканамічную калапсу, бо гэта накрые медным тазам і расійскія праекты. Але вырашаць за беларускага прэзідэнта і за беларускі народ іх праблемы Расіі не будзе, і ў гэтым чынам у еўразійскім звязі, у двухбаковым беларуска-расійскім саюзе, у мытным звязі і ў нейкіх іншых формах інтэграцыі, але Расія будзе пакуль шукаць сродкаў, менш платіць ці менш дараваць, а больш платіць за нешта, атрымліваючы нешта ў адказ. Возможно, і скорее всего, Расія пойдет на какие-то послабления в части цены на газ и поставок нефти на белорусский рынок, и мне кажется, что это логично. То есть за все как бы надо платить, и та цена, которая сейчас будет платить Россия за создание Евразийского союза, она, мне кажется, минимальная и вполне вписывается в то, сколько это стоит. Тем более, что вот мы видим по примеру Северного потока, что, допустим, ставка транзита по нему меньше, чем через ту же Украину. Это вот прямой намек, то есть, что новые как бы экономические проекты, они более прибыльны, чем старые. Мне кажется, вот если подходить к Евразийскому союзу, к единому экономическому пространству с точки зрения прибыльности этого экономического проекта, то, естественно, Россия заинтересована в том, чтобы Беларусь получала нефть и газ по ценам ниже, производила больше продукции, чтобы она была более конкурентоспособная на рынке Евразийского союза, поскольку это будет упрочнять и позиции российских производителей. Так как в конечном итоге мы придем к тому, что произойдет объединение капиталов, и те основные предприятия Беларуси, о которых мы все говорим постоянно, это и предприятия нефтехимического комплекса, и ведущие промышленные, я думаю, так или иначе Россия войдет в подавляющую часть их капиталов, естественно, она будет заинтересована в росте конкурентоспособности. Но я бы хотел сакцентировать внимание на том, что, в принципе, эти послабления, если и будут, то они для нас не настолько важны, как открытие рынка. Вот уже сейчас по первому году функционирования таможенного союза товарооборот между Беларусью и Россией увеличился на 40%, а вот между Беларусью и Казахстаном вырос в 7,5 раз. Вот для белорусской экономики вот эти цифры, они гораздо более значимы, чем цена на нефть и на газ. Тем более, что по газу я уверен, что к 2015 году, когда будет формироваться Евразийский союз, и с учетом того, что цены на газ в России будут идти к уровню европейских, это, в принципе, делается для того, чтобы повысить прибыльность любых экономических производств. Дело в том, что пока российские предприятия сидят на дешевой рабочей силе, на дешевом газу. Как только газ станет дорогим, собственники предприятий вынуждены будут заняться серьезным реформированием российских предприятий. Это коснется и Беларуси, поэтому этот процесс нам выгоден. Юрий, я выбачаюсь, невеличкое удокладнение. Вы сказали в 7,5 разу, но вот когда выступал Назарбаев, и он сказал, что оборот с Беларусью в 2 раза повеличивается, а за Россией на 57%. Как-то 7,2,5. Ну, я слышал цифры 7,5 раз. Это наши озвучивали при том. Андрей, тебе можно чекать, что Россия за удел Беларуси в этих интеграционных проектах и снова, так бы мовить, раскрыя обдымки белорусскому боку, пойдя на соступки и по газу, и по нафте, и, махчима, по неких инших позициях. Ти, вот, будет поводле этой формулы Медведева. Так вам же самим это выгодно? За якой радости мы повинны платить вам за вашу же выгоду? Это медаля два боки. Ну, коли будет знижка на газ,